Глава 12. Можно было сказать, что им повезло. Корабль, направляемый рукой спешащего укрыться пилота, почти не пострадал, несмотря на приличных размеров борозду, пропаханную его корпусом в толстом слое песка. Согнутые листы декоративной обшивки на корме — это их визг неприятно резанул слух беглецов при посадке, да чуть погнутые штыри плавников гипермодуля. Со слов Ралаши, повреждения критичным не было. Этим список повреждений заканчивался. Обойдя для верности корабль пару раз, Игорь остановился перед кабиной, не зная, что делать дальше. Выбираться наверх было рано. Над щелью входа нет-нет, да и промелькивали синеватые корпуса стражей, не желавших прекращать поиски ускользнувшей добычи. Делать было решительно нечего, и он уже было решил вернуться к стене пещеры, дабы продолжить ее роспись, увековечивая факт своего пребывания здесь. Как его внимание привлекла небольшая расщелина, темневшая в скале за кормой корабля. Когда-то на этом месте красовалась широкая каменная арка, но осколок скалы, обрушившийся вниз, плотно запечатал горло прохода, оставив только небольшой проход. Ему не хватило самой малости, чтобы отделить одну половину пещеры от другой. И Игорь, осторожно держа пистолет наготове, заглянул за край проема. К его немалому облегчению там было пусто. Покрытый песком пол пещеры клонился влево, и на его поверхности Маслова не ожидали ни готовые к бою стражи, ни страшного вида монстры, привлеченные шумом посадки его корабля. Немного расслабившись, он убрал пистолет и боком, иначе теснота щели не позволяла, протиснулся сквозь дыру. Эта половина пещеры ничем особенным от той, где оставался его корабль, не отличалась. Тот же серый камень стен, поскрипывавший под ногами песок, Игорь уже намеревался вернуться на свою половину, когда в сумраке у дальней стены в самом низу склона что-то блеснуло. Неяркая вспышка света повторилась, затем еще раз, и спустя почти еще десяток секунд, еще. «Видела?» Нацелив пистолет в ту сторону, почему-то шепотом пробормотал он. «Надо посмотреть». «Надо? Так иди, чего встал?» фыркнула Ралаша. «Только я бы не пошла. Маяк это. Кто-то тут до нас был. Вот и поставил. Скорее всего, сверху свалился». Выскочив из своего гнезда, шарик качнулся в сторону заваленной обломками арки. «Там поставили, а потом он сюда упал, когда рухнуло все. Ничего интересного. Возвращайся-ка ты лучше на корабль. Перекусишь. Я тут кое-что новое придумала. Выспишься. А там, глядишь, и стражам сновать надоест. Дальше полетим». «И тебе не интересно?» Загребая ногами песок, он двинулся к маячку. «Оставили не пойми когда. Древность же. Может, его в музей сдать удастся». «Модели маяков не менялись уже более 4000 лет». Вздохнув на его упрямство, принялась занудствовать его спутница. «И даже если этому именно столько, что маловероятно, батареи больше 3-4 сотен не держат, то ничего ценного в нем нет. И даже ты, да-да, именно ты, можешь при наличии ресурсов собрать подобное устройство. Работающее, исправно посылающее сигналы и абсолютно в нашей ситуации ненужное». «Старая ты!» – перебил ее излияние Игорь. Песчаный склон закончился, и он, радуясь, что на смену засасывающему ноги песку пришел твердый камень, двинулся вперед. «Старая и занудная!» Добавил он, наклоняясь перед каменным козырьком, за которым виднелся цилиндр маяка, сморгавший на верхушке лампочкой. «Это я-то старая?» — предсказуемо возмутилась Ралаша. «Да я...» «Шш! Смотри!» В каменном кармане, привалившись спиной к телу маяка, сидел человек. Вырвавшийся из шарика луч света ударил в низкий потолок, и Маслов от неожиданности вздрогнул. «Я и не знал, что у тебя фонарик есть». Скрывая свое смущение, пробормотал он, опускаясь на одно колено перед телом. То, что человек был давно мертв, он понял сразу. Об этом говорили и безжизненно упавшие вдоль тела руки, и голова, склоненная на грудь, и пробитая, рваная во множестве мест одежда. Поймав себя на этой мысли, Игорь на миг оторопел. На погибшем не было скафандра. Костюма, если говорить по-местному. И то, что человек обходился без него, шокировало не менее, чем сама находка. «Странник», не дав свету вздрогнуть, шарик склонился к телу. «Погиб давно, лет 250-270». «Это ты по нему, по его виду определила?» — Протянул к трупу руку Маслов, избегая, однако, его касаться. «Нет, конечно, по маяку. Вернее, по остаткам энергии в накопителе. Тело-то чего смотреть? Мертво, как камень», — хмыкнула Ралаша. «Ничего интересного. Пошли отсюда». «Как это ничего? Он же без скафандра, видишь?» Переборов себя, он осторожно коснулся кончиками пальцев плеча погибшего и тут же одернул руку. Ткань куртки, стоило ей только испытать на себе его легкое прикосновение, пошла трещинами, осыпаясь вниз пыльными хлопьями. «Я же говорю, древность!» — пренебрежительно качнулся шарик, вновь без ущерба освещению. «Ничего интересного. Прах к праху, короче. Пошли!» Свет над головой Игоря сморгнул и принялся медленно затухать, словно намекая, что пришло время оставить покойника наедине с вечностью. «Погоди!» Ниже плеча что-то матово блеснуло, но тускнеющий свет не позволял разобрать детали, и Маслов, недовольно буркнув «Света прибавь!», склонился над странником. «И охота тебе в хламе копаться!» — в тон ему пробурчала Ралаша, сызнова рассеивая темноту. «Костей, что ли, не видел? У тебя хоть чуть-чуть уважения есть?» — покачал головой Игорь. «Это все же мой соплеменник. Был». «Вот именно что был. Или тебе не терпится к нему присоединиться? Так знай, я против». «Да погоди ты. Смотри, что это?» В набравшем полную силу свете во всех деталях стало видно плечо и часть кости. Впрочем, назвать увиденное костью можно было только с большой натяжкой. И то разве что с функциональной, технической точки зрения. Из решетчатой конструкции, назвать увиденное по-другому не поворачивался язык, по тонким прутам которой гуляли отблески синеватого металла, опускалась вниз перевитая обрывками проводов узкая трубка того же цвета. Остальные части тела все еще сохраняли на себе обрывки одежды, и человеку вдруг очень не захотелось тревожить их покой, в отличие от внезапно заинтересовавшейся телом человека Ралаши. «Ага!» – протянула она, и шарик наклонился к телу. «Как интересно! Признаю, ты был прав, тут стоит задержаться». «А может, не стоит?» Представив, что сейчас от него потребует напарница, он сглотнул и торопливо припал к трубочке с водой, смачивая резко пересохший рот. «Пусть себе покоится! С миром!» «Да-да, конечно!» Шарик продолжал покачиваться, и об охватившем его напарницу волнении можно было судить по заметавшимся вокруг них теням. «Игорь, это же Энф!» «Кстати!» Шарик качнулся над телом. «Это объясняет, почему он без костюма. Зачем он машине? А он именно машина. Одна из первых моделей. Энф, понимаешь? Как это пусть покоится, он же кладезь технологий. Значит так, бери его за плечи и клади. А еще лучше. Тащи к кораблю, там сканер мощнее». «Нет». Отодвинувшись назад, Игорь покачал головой. «Нельзя так, с покойниками. Это тебе пофиг, а я так не могу. Его вообще похоронить надо». «Похоронить? То есть просто закопать? Это сокровище? Ты бредишь, Игорь, ау, очнись! Это Энф, энергетическая форма. Перед тобой кусок металла с ценными компонентами. Реактор, моторы каркаса, сенсорные группы. А сам металл, синеву видишь? Это то же самое, что и корпуса стражей. Ты представляешь, сколько он стоит? Нет? Еще бы, а модули? Да мы их запросто в корабль встроим, ты чего?» «Это человек», — решительным тоном прервал ее Маслов. «На голову посмотри, она человеческая. Кожа, остатки волос», — указал он пальцем на тонкие седые клочки, кое-где украшавшие пепельного цвета кожу черепа. «Голова имитация. Положи его на спину, сам увидишь. Первые модели еще стремились сохранить сходство с оригиналами. От этого энфы позже откажутся. К третьей — точка 2 версии. Четвертая, последняя, будет сохранить только общую форму. Две руки, две ноги, голова. Так что не спорь. Клади его, это всего лишь железо, как страж. Тебя же не корежило, когда ты его тушку разглядывал? Вот. А здесь то же самое, просто форма другая. Клади его». «Если ты врешь, то я с тобой...» Взяв энфа за металлическое плечо, Игорь осторожно потянул неожиданно легкое тело в сторону, намереваясь уложить его на бок. «Я тебя...» Стоило только останкам сдвинуться с места, как одежда, ее остатки, тотчас обрушились вниз, заволакивая все вокруг пепельным туманом. «Что меня?» Шарик нырнул прямо в круговерть праха. «Убьешь? А может, изнасилуешь? И это было бы к месту, меня уже давно никто не насиловал. Она замолкла, и Маслов неодобрительно покачал головой. «Вот что за бред ты несешь? Ты же электронная!» «А была бы из плоти, тогда что?» Веселье и азарт, до того звучавшие в ее голосе, пропали. И шарик, выскочив из медленно оседавшего праха, начал втягиваться в гнездо. «Была бы из плоти», — на автомате продолжил Игорь. «Тогда тут посмотреть надо, может, ты такая, что и водки не хватит». «Хватит», — как-то задумчиво проговорила Ралаша. «И без нее бы пошло. Так, Игорь». Она на миг смолкла, словно собираясь с мыслями. «У меня две новости. Первая, я вспомнила, как выглядела. И...» «Вспомнила? Супер! И... я была не права», продолжила она, не обращая внимания на его слова. «Это не Энф. Я вообще не знаю, кто это». Лежавшее перед ними тело представляло собой мозаику из металла и костей. Так позвоночный столб, выходивший из костяного черепа, постепенно наливаясь синевой металла, плавно перетекал в чисто металлические звенья, больше походившие на короткие шипастые цилиндрики, с торчавшими из них обрывками проводов. Добравшись до таза, он разбегался сетью тонких трубочек, оплетавших кости, чтобы, спустившись вниз, вновь собраться воедино и продолжить свой бег уже толстыми плетеными прутами бедренных костей. Колени и низ ног опять были естественными, если так можно было выразиться. Настолько густа там была покрывавшая желтые кости синяя сеть. Точно так же от локтей ниже обстояло дело и с руками, придавая останкам неприятно симметричный вид. «Модулей здесь я никаких не вижу», – тряхнул головой Игорь, наклонившись над грудиной, словно сотканной из переплетения тонких трубочек. «Там внутри ничего нет, как корзина, пустая». «Подтверждаю», – закачался из стороны в сторону шарик. «Это не Энф, хотя общее сходство и состав металла близок. Переверни его на живот, давай спину осмотрим. Может, там что есть? Не мог же он вот так, одним каркасом жить?» «Да разве это жизнь?» Перевернув тело на живот, Маслов озадаченно хмыкнул, и спустя секунду Ралаша разделила его непонимание. В принципе, ничего такого, что могло кардинально изменить картину, они не увидели. Но дьявол, любящий, как известно, скрываться в деталях, здесь явно пренебрег привычной маскировкой. Желтые треугольники лопаток прямо-таки пестрели синевой от часто разбросанных по их поверхности пятен. Где вздутие, где впадинки? Более всего они напоминали злокачественные опухоли или нарывы, спешащие заполнить собой еще здоровое тело. «Болезнь? Вирус?» Отодвинувшись от тела, Игорь принялся поспешно обтирать перчатки песком. «Не хватало еще подцепить. Ты была права, нечего было трогать». «Никакой активности не наблюдаю», — качнулся шарик. «Ни биологической, ни электронной, ни... никакой, в общем. Это просто мертвый кусок металла и костей. Ты чист». «Что биологической нет, это понятно. Все живое, вирус или что там было, сожрало». Продолжая оттирать перчатки, покосился на останки Маслов. «Съел и на металл съеденное заменил. Уж не знаю, как это возможно, но... А остальное ты хорошо проверила?» «Я бы не сказала, что воздействие было именно таким», задумчиво проговорила Ралаша. «Что тут был процесс замены плоти и костей металлом? Скорее вот, посмотри». Шарик качнулся в сторону одного из позвонков. Процесс здесь явно шел в обе стороны. Шипастый цилиндрик, из множества которых был собран позвоночник, имел странный, даже какой-то нездоровый вид. На стекле шлема появилось увеличенное изображение заинтересовавшего его напарницу участка. И Игорь мог хорошо во всех деталях рассмотреть светлые пятна, покрывавшие синеву металла. Как и опухоли на кости лопатки, они походили на небольшие с красноватыми верхушками нарывы, прыщи или что-то иное, заразившее мертвый металл. Одновременно похожее и такое противоречиво противоестественное зрелище не могло не озадачить, и Маслов на добрую минуту замер, пытаясь осознать увиденное. «Так это что?» – наконец попытался он сформулировать свои впечатления. «Болезнь металла? А там?» – стряхнув песок, он показал пальцем на покрытую синими пятнами кость. «Тогда что? Или этот вирус в два конца работает, живую ткань в металл, а его обратно в плоть? Бред какой-то?» «Или здесь два вируса поработали?» Также задумчиво пробормотала Ралаша. «Вот только зачем сразу два? Да и странно. Я провела глубокое сканирование, насколько смогла, конечно. И картина...» Она на миг замолчала. «Даже для меня странная. Такое впечатление, что он, Шарик качнулся к телу, хотел одновременно из человека стать машиной и из машины человеком. «Угу, единство и борьба противоположностей на деле», отодвинулся подальше Игорь. «Шизофрения. Это тут при чем?» «Ну, многозадачность в одной голове. И то хочу, и то, а в результате вот, труп». «Нет, с психикой у него нормально было. Поза спокойная. Я бы даже сказала, что он ждал смерти в полном сознании». «Или не смерти». Она снова замолкла, собираясь с мыслями. «Мне кажется, что это был эксперимент. Человек словно ждал, какая из версий победит». «В принципе...» Ралаша вновь смолкла, и Маслов не стал лезть с вопросами, понимая превосходство ее познаний. «В принципе...» — повторила она, возвращаясь из своих мыслей. «Он не должен был умереть. Кости, я про биологические объекты, были пронизаны нитями металла, а в металле присутствовала пористая структура, идеально подходившая для размещения костного мозга. Если бы эксперимент удался, то он смог бы стать сверхсуществом, сочетающим в себе оба начала, живое и мертвое, бессмертное, практически неуничтожимое и... Бог? Он бы стал чем-то вроде Бога? Нет, вернее не знаю, скорее полубогом. Сильный, быстрый, без потребностей в воздухе, еде, воде, с возможностью менять тело под конкретные задачи. Список его преимуществ слишком длинный, чтобы все перечислять. Мог, но не стал. Хмыкнув, Игорь посмотрел на тело. Не свезло. Ему? Да. Качнулся, соглашаясь с ним Шарик. Нам нет. В смысле, нам всем здесь, в кольце, свезло. Думаешь? Уверена. Представь, что бы было, увенчайся эта попытка успехом. Армия таких существ могла бы легко перекроить кольцо. Представляешь, сколько крови и страданий они бы доставили разумным? Но против того, чтобы птичек отгеноцидить, я лично ничего не имею. Это потому, что ты человека уже примериваешь на себя такие сверхспособности. Верно я говорю? Верно, буркнул в ответ Игорь. А что не так? Они же первые напали. Тогда, в древности. А на меня, те красноносы, опять первыми. Ага, конечно. Только тогда вы, люди, приперлись в чужой дом с богами. И предотвратили войну у юсов с кхархами. Они бы и без вас разобрались бы. Соседи же не одно тысячелетие бок о бок прожили. Теперь ты. А что я? Летел себе, никого не трогал, и тут эти. Никого? А Фель, которого ты оглушил и чей корабль угнал? Ну, а тот птенец на станции, помнишь? Вот, в этом вся твоя, ваша природа. Нет, чтобы уступить. Ты припоминать начинаешь, кто и когда кого первым. А что? Ударили по правой щеке, подставляй левую? Поднявшись на ноги и положив руку на рукоять ножа, хмыкнул Игорь. Нет уж, лучше в ответ, в челюсть, а потом с ноги. С ноги, это ты умеешь. Как тех птенцов, помнишь, они тебя за своего приняли, хотели поприветствовать, а ты... А что я? Я... Короче, ясно. Я варвар, агрессивный дикарь и все такое. Признаю, но не раскаиваюсь. Довольно? Давай лучше человека похороним. Сменил он тему, понимая, что спорить с женщиной не только бесполезно, но и опасно. Сам крайним окажешься. Ты права во всем. Так что, хороним? Яму я дематом сделаю, потом песком забросаем. А маяк... Обойдя тело, он подошел к продолжавшему моргать лампочкой маяку и чуть наклонился, примериваясь, как бы получше ухватиться. Опа! Присел он перед ним. Ралаш, видишь? Палец Игоря коснулся бока маяка, где красовалась слабо процарапанная стрелочка. И как я ее раньше не заметил. Тут его голова была, наклонился к царапине Шарик, поэтому и не видел. Ну да, верно. Повернув голову, куда указывал грубый рисунок, Игорь присмотрелся к склону песчаной осыпи, где ровная поверхность чуть приподнималась над общим фоном. Там, что ли? Сухой песок легко поддавался его усилиям, и менее чем за несколько секунд Игорь, раскидывавший его по сторонам не хуже собаки, обнаруживший кротовью нору, очистил вполне приличный кусок каменистой почвы. Процарапанная на боку стрелка не обманула. Перед ними, посреди расчищенного участка, возвышалась стопка круглых и плоских контейнеров, похожих на те, в которых раньше перевозили пленки фильмов для кинотеатров. разве что на этих отсутствовали ручки, и их бока были гладкими, без каких-либо выступов или ребер жесткости. «Как думаешь?» Отступив на пару шагов, Игорь принялся рассматривать их добычу. «Там что-то ценное или, наоборот, опасное?» «Опасное?» Шарик принялся крутиться из стороны в сторону. «Активности нет, механических напряжений нет. Содержимое тоже нет, в смысле, не вижу, экранировано». «Я как увидел...» Подойдя к дискам, Маслов принялся стряхивать песок с крышки верхнего. «Поначалу подумал мины. Ну, что этот?» Он кивнул на тело. «Заминировал здесь все». «А потом подумал, а зачем? Ставить маяк и минировать. Не маньяк же он». «Может и маньяк», — качнулся Шарик, а в голосе Ралаши зазвучали задумчивые нотки. «Кто же теперь это узнает?» «Центр потщательнее очисть», — вдруг встрепенулась она. «Там что-то проглядывает. Сквозь песок плохо скан идет». Приоткрывшаяся после нескольких взмахов ладони поверхность и вправду несла на себе какие-то знаки. И Игорь, стоило только первому из них открыться, поспешно отдернул руку. Символы. Забыть, перепутать или не узнать этот стиль он не мог. «Чего замер?» — вывел его из оцепенения голос напарницы. «Да, это они, и что? Энергии здесь нет, расслабься. Это рисунок, не более того». «А если меня опять забросит, хрен знает куда?» «Не боись», — коротко рассмеялась она. «Вытащу. В крайнем случае, если твое отсутствие затянется, током шарахну, по нервным узлам, мигом вернешься». «А без шарахнуть можно?» Все еще колеблясь, он поднес ладонь к поверхности. «Не рассчитаешь, будет у тебя жареный напарник». «Ага, с корочкой, хрустящей и неаппетитной начинкой. Надо мне больно такое. Сметай давай. И не переживай, если что, то все точно и аккуратно сделаю». «Угу, бить буду больно, но аккуратно», — пробормотал Игорь фразу из известного фильма. «А вот если коснусь, а когда назад, то тут тот старый я будет». «Ну, я по тебе скучать буду», — явно издеваясь над ним, невинным тоном произнесла Ралаша. «Ну, ты за меня не переживай, я и с ним сработаюсь». «Да ну тебя», — вздохнул Игорь, понимая, что сочувствия и поддержки не дождаться. Песок легко скатывался сверху контейнера, и он мысленно, не рискуя говорить вслух, продолжил. «Сволочь ты электронная, вот ты кто!» «Ну ничего, сочтемся!» Переноса, падения или еще чего-то подобного, чего он так опасался, не произошло. Можно было сказать, что вообще ничего не произошло за то время, пока его ладонь мерными взмахами сгоняла песок сверху контейнера. Почти ничего. Стоило его перчатке коснуться золотого тиснения символов, как в его сознании где-то далеко, на самых задворках памяти, всплыло и тотчас схлынуло ощущение находки. Не новый, радующий взгляд и душу свежими эмоциями. Нет. На него накатила волна восторга от обнаружения чего-то старого, очень нужного, давно и не кстати утерянного, а теперь внезапно найденного. Ощущение было таким резким, что он еще несколько раз, не отдавая себе отчета, механически провел ладонью по почти идеально чистой поверхности. «Игорь, ты здесь?» Голос Ралаши, зазвучавший в шлеме, был встревожен. «Игорь, накрыло, как и в прошлый раз? Игорек!» Маслов хотел было ответить, что все в порядке, но обида на ее последние слова, те самые про сотрудничество со стариком, все еще была свежа, и он решился. «Ты кто, женщина?» Густым басом, немилосердно дравшим горло, произнес он, стараясь по максимуму придать голосу властной и раздраженной интонации. «Чего шум подняла, окаянная?» «Ты кто? Где мой Игорь?» Раздавшийся в ответ голос напарницы неприятно резал слух жестким металлическим лязгом. «Даю 10 секунд, не вернешь его, мозги выжгу переменным током. 10!» «Не выжжешь, женщина, ты часть моего костюма и без меня обречена, покорись мне!» 8! Сожгу! 6! Моего! Игоря! Давай! 3! Эй, Ралаш, стой!» Понимая, что шутку вынесло не в ту колею, забеспокоился Маслов. «Я это, я! Разряд!» Тело пронзило короткой иглой боли. «Ай, сдурело, больно же!» «Разряд!» Теперь тряхнуло по-настоящему. Мышцы свело судорогой, и Игорь едва не упал, каким-то чудом успев выбросить вперед, прямо на контейнеры, налитые болью руки. «Да стой же ты! Я это! Игорь!» «Я знаю! Разряд!» Перед глазами потемнело, и он рухнул на каменный пол, разваливая аккуратную стопку дисков. «Это как? Знаешь?» прошептал он, наслаждаясь ощущениями скатывавшейся с тела волны боли. «Знала и била? За что?» «Ритм биотоков мозга, их параметры, ничего не изменилось. С тобой ничего не произошло, все точно, как я и говорила». «А било-то зачем?» «А кто первый начал?» «Женщина!» – спародировала она его голос. «Но я и решила подыграть тебе». «Шутки у тебя, я скажу!» Покряхтывая больше для виду, боль схлынула без остатка, наполнив тело неожиданной свежестью. «Дурацкие шутки, в общем!» «Не хуже твоих!» – не замедлила вернуть удар Ралаша. «Ну подумаешь, пощипала чуток, а он уже и разнылся. Я, к твоему сведению, не абы как била, а куда надо и дозированно. Сейчас ты как? Лучше себя чувствуешь?» «Да», — вынужденно признался Игорь. «Вот, благодарить меня должен, а не ныть». «Это типа иглоукалывание было?» Составив контейнер из стопки, он провел ладонью по символам, но ничего не произошло. «Вроде того. О, а этот символ я знаю». Шарик склонился над схематично из палочек изображенному человечку, чья тонкая фигура была окружена овалом изломанных линий. Это энф, вернее обозначение их мира. Рядом с человечком разместились еще два символа. Квадрат, с вписанным в него косым Андреевским крестом, и кружочек, посреди которого протянулась горизонтальная линия из мелких точек. Под энфом во втором ряду первым шел похожий на букву Г символ. Слегка перекошенный, напоминавший руны Скандинавии, он клонился влево, словно собирался упасть навзничь, на длинную ножку. За ним стоял человечек энф, и завершало ряд уже знакомое солнышко. «Интересно», — сжав кулак, Игорь оттопырил указательный и мизинец, указывая на обоих человечков, два одинаковых. «А что, так можно?» «Почему бы и нет?» Закончив осмотр, шарик отодвинулся от крышки. «Скорее всего, здесь указан адрес портала на планете энфов». «Ага, если найдете, доставьте туда, так?» «Вроде того», — задумчивым тоном произнесла Ралаша. «А знаешь что? Ну-ка переверни его кверху ногами. Надо на другую сторону взглянуть». «Сейчас». Приподняв блин контейнера, Игорь его слегка встряхнул, надеясь по звуку определить содержимое. Но его надежды не оправдались. Изнутри до него не донеслось никакого звякания или шороха, словно там ничего не было. «Пустой, что ли?» Перевернув его, он осторожно положил диск на стопку, успев отметить присутствие на поверхности следующего диска точно такой же набор символов. «Ну да, я так и думала». Шарик вновь склонился над контейнером. «Здесь тоже указан мир энфов. Еще один адрес, на тот случай, если рядом портала нет». Рисунок, созданный короткими черточками, более всего походил на старую земную гравюру. Таких изображений Маслов в начале своей карьеры, отвечавший за архивы НИИ, насмотрелся вдоволь, копаясь в залежах пыльных бумаг. Поначалу ему даже показалось, что он узнает стиль Дюрера, но, понимая всю абсурдность подобной догадки, он лишь тряхнул головой, отгоняя бредовую мысль. Но, надо отметить, рисунок был выполнен просто превосходно. Четыре звезды, расположенные крестом, цеплялись друг за друга длинными волнистыми языками вырывавшихся из их тел энергий. Посреди этого хоровода, в самом центре крышки, художник поместил планету, зачем-то придав ей овальную, схожую с лежащим на боку лимоном, форму. То, что непривычной формы объект планета, а не что-то иное, подтверждали очертания материков, облачка, парившие над лимоном, и милые ангелочки, надувавшие пухленькие щечки с обоих кончиков плода. В классическом земном варианте так изображали господствующие ветра, но здесь за много-много тысяч световых лет от дома увидеть подобное было по крайней мере странно. Посреди косого овала планеты, исключая какие-либо разночтения или неверные толкования, автор поместил человеческую фигурку. Копию той, что была символом, увиденным Игорем на другой стороне, разве что без ломаного овала вокруг. «Мир энфов!» — отвлек его от изображения голос Ралаши. «Дар богов, он же мир прощания, он же проклятый квадрат». Последнее по терминологии уюсов, разумеется. Точной информации об этом мире нет. Энфы постарались удалить все, но известно, что эту систему создали боги, для своих помощников, как благодарность перед своим уходом. А чего она не круглая? А что четыре звезды вокруг нее висят, это тебя не смущает? Ну, пожал плечами Игорь, мало ли, бывает, наверное. Да ты же сама говорила, дар богов, вот они и сделали так, как хотели. Ага, конечно, боги захотели и сделали, хмыкнула Ралаша. Удобно, когда они есть, все непонятное можно на них свалить. А самому подумать, разобраться, как? Вот стану богом, разберусь. Хмыкнув, он перевернул коробку символами вверх. «Может, откроем? Звезды, планета та, это не спорю, интересно, но мне вот прямо сейчас интереснее узнать, что внутри». Договорив, Игорь еще раз встряхнул коробку и ничего, как и прошлый раз не услышав, принялся внимательно разглядывать ее поверхность, пытаясь понять, как она открывается. «Вируса не боишься? Вдруг он там запечатан?» «За столько лет...» Не найдя на гладкой поверхности контейнера даже самой тонкой щелочки или шва, Маслов раздосадованно качнул головой. «Сдох бы он, разве что стазис? Не знаю, в такой небольшой объем стазис устройства запихнуть можно?» «Без шансов. И дело тут не в устройстве. Само поле таким маленьким не бывает, просто не свернется». «Вот и я о том же. Нет там ничего опасного. И идеи у меня, как открыть, тоже нет. Поможешь?» «Ты же иначе не отстанешь», — вздохнула Ралаша. «Надо на символы нажать, в нужной последовательности». «Вот только ее последовательности это я не знаю. И никто не знает. Каждый владелец сам очередность задает». «Но он же знал, что умрет». Положив контейнер на стопку, Маслов склонился над символами. «Значит, код должен быть таким, чтобы любой из энфов мог открыть». «Логично. И...» «Не мешай, думаю я». Прикусив губой, он принялся перебирать варианты. «Только не увлекайся», — не удержалась от шпильки Ралаша. «Вдруг мозги заклинит». «Там четыре звезды». Не обращая на нее внимания, Игорь поднес палец к солнышку и нажал его. Четыре раза. И мир энфов. Палец коснулся человечка. «Хм, как бы мимо», — прокомментировала отсутствие результата напарница и наигранно спохватилась. «Ой, прости, я и не думала нарушать концентрацию гиганта мыслей». «А почему человечка в два?» Он показал на символ. «Да, я помню про адрес, но два-то зачем?» «Один – начало кода, предпоследний – адрес планеты. Последний – вроде проверки контрольной суммы». «Ага, попробуем так». Игорь принялся касаться символов. «Человек, четыре раза звезда, человек и...» Коснуться солнышка ему не удалось. Стоило только пальцу оторваться от золотого контура энфа, как по поверхности крышки, рассекая ее диск на две равные половинки, пробежала тонкая линия. Секунда, и половинки приглашающе приподнялись, но открывать их Маслову вдруг расхотелось. На картине, которую ему живо нарисовало воображение, умиравший человек прижимал к мертвеющим губам фотокарточку с улыбавшейся красавицей, обнимавшей детей. С усилием оторвав фото от губ, было видно, что движения давались человеку с большим трудом. Он перевернул ее тыльной стороной. «Дорогому папе от...» успел осознать надпись «Игорь», прежде чем энф, сверкнув металлом под распахнувшейся курткой, убрал дорогой ему предмет в контейнер. Окинув взглядом содержимое, карточка легла поверх небольшого несессора. Он захлопнул крышку и обессиленно привалился к маяку, отодвигая его от себя. Секунда, и пришедший в движение песок принялся хоронить круглое тело хранилища, а энф, не шевелясь, продолжал смотреть на сомкнувшиеся створки, пока те не скрылись из виду. «Вот же бред!» — тряхнул головой Маслов, сгоняя морок. «Какая карточка? Фу, нервишки лечить пора!» «Чего говоришь? Какие нервишки?» — раздался в шлеме полный недоумения голос Ралаши. «Все у тебя в норме, отвечаю. И да, молодец!» Принялась нетерпеливой скороговоркой трещать она. «Ловко ты кот угадал. Я ожидала чего-то посложнее. Даже странно, что энфы, считающиеся самыми продвинутыми в кольце, такую простую комбинацию поставили. Открывай». «Нехорошо это», — упрямо качнул в ответ головой Игорь. «Там, наверное...» — поднес он руку к крышке. «Его личные вещи, а мы в них копаться будем». «Нехорошо». «Нехорошо?» В голосе Ралаши скользнуло раздражение. «И это ты мне говоришь? Ты, который меня ругал, что я вещи, те, что на борту угнанного тобой корабля были, хозяину вернула? «Ну, я исправляюсь, вот». «Могила тебя исправит, может быть. Открывай, а то током ударю». «Подчиняюсь насилию», — буркнул Игорь, распахивая створки. Внутри, в прозрачной и словно пористой массе, заполнявшей все пространство контейнера, темнели размытыми очертаниями три предмета, и Ралаша, не скрывавшая своего любопытства, тотчас наклонила к ним шарик, активируя сканер. «Металл, углерод и еще не то углерод, не то металл. Смесь, что ли? Сканер сбоит», — расстроенным голосом сообщила она спустя несколько секунд. «Жаль, я ожидала другого». «Чего именно?» — осторожно потыкал пальцем податливую поверхность Маслов. «Студень какой-то?» «Транспортный гель. Не бойся, не укусит», — отодвинула она шарик от поверхности. «Да, ну хоть что-то. Доставай». «А точно не укусит?» Не удержавшись от брезгливой гримасы, студенистая масса выглядела липкой и какой-то склизкой, он погрузил в нее ладонь, нашаривая ближайший объект. Первым предметом, извлеченным из контейнера после столетий покоя, оказалась короткая, закрытая с одной стороны трубка светлого металла. Игорь хотел уже было встряхнуть ее, ощущения после погружения в студень были не из приятных, но что его ладонь, что добыча были сухими, и без каких бы то ни было следов пребывания в бесцветной массе. «Я же тебе говорила», — проворчала Ралаша, — «транспортный гель для сохранения объектов. Трубку чуть выше подними, плохо видно». И зачем она ему нужна была? Подняв добычу на уровень глаз, он принялся ее рассматривать, комментируя увиденное. «На, смотри, трубка прямая, сантиметров 30 длиной. Диаметр...» Чуть поколебавшись, он сунул в открытый конец большой палец. «Около 2 сантиметра. Ничего ценного не вижу. А ты?» «Габариты примерно угадал. Состав металла, железо, титан, вольфрам. Ценности не представляет». «Но он же это хранил?» Покачал в руке трубку Игорь. «Значит, что-то в ней есть, нужное и полезное. Может, запчасть какая?» «Может. А может и нет. Потом разберемся. Эту загадку я пока уберу». Непонятная находка исчезла из руки человека. «А ты следующую доставай». Вторая находка оставила после своего появления не меньше вопросов, чем первая. Кусок доски, другого термина к прямоугольному и узкому бруску темно-желтого цвета, Игорь подобрать не смог. Да и особенно-то и не хотелось. Огонек азарта, слабо теплившийся в его душе, и так был на последнем издыхании, не получая пищи от подобных находок. «Ну, деревяшка, да, красивая». Темная, благородно золотившаяся поверхность маслянисто поблескивала, так и просясь в руки. Увы, но не более того. Ни загадочных символов, ни реликтовых полей, ничего. Дерево красивое и бесполезное. Разочарованно вздохнув и отправив доску вслед за трубкой, Игорь снова зашарил ладонью в студенистой массе. На сей раз его добычей стал небольшой пластиковый пакетик, сквозь прозрачные бока которого проглядывали, серебрясь перламутром, крупные, почти по 2 сантиметра диаметром, жемчужины. «Ну, хоть что-то!» Высыпав их на ладонь, Игорь залюбовался глубоким радужным блеском несомненно ценной находки. «М-да», — отозвалась Ралаша, — «модули памяти. Энфовская модель. Расы кольца предпочитают более практичные и дешевые модели». «Не жемчуг? В смысле... Ну, жемчуг. Из ракушек в море. Там ракушка что-то выделяет, а песчинку обволакивает, и получается...» «Я знаю, что такое жемчуг», — перебила его напарница. «Нет, это имитация. На металлическую сферу напылен углерод. Поэтому сканер у меня и гулял. То металл, то углерод видел. Попробую проверить наличие данных». Шарик склонился над его ладонью, но спустя полминуты одернулся, раздраженно раскачиваясь из стороны в сторону. «В доступе отказано! Нет, ты представляешь, мне и отказано! Я даже наполнение их оценить не смогла!» «Да ладно тебе!» Пересыпав шарики обратно в пакет, Игорь сунул его в карман. Вид жемчужин ему очень понравился, и человек уже представлял, как, вернувшись на корабль, он разложит их перед собой на столике и будет наслаждаться приятным глубоким блеском своей добычи. А еще их можно будет положить на ту деревяшку. Ее золотистое тело должно будет приятно контрастировать с жемчугом. А трубку, то есть трубкой, можно будет... Стоп. Ралаш. Он замер, почувствовав совсем рядом разгадку первого контейнера. «У трубки какой внутри диаметр?» 2,3. А что? А у жемчуга? Не сдержавшись, он погладил карман. Столько же? 2,1. Дался тебе этот хлам. Следующий открывай. Погоди. Получается, что жемчуг можно в трубку засунуть? Можно. А зачем? Ну не знаю, может трубка вовсе и не трубка, а проигрыватель. Закатил в него шарик, он и включится. Исключено, дернулся шарик. Структура трубки исключает какую-либо упорядоченность, необходимую для механизма или устройства. Я скорее соглашусь, что трубка выполняла роль примитивного транспортного контейнера, а из дерева наш покойничек затычку вырезать хотел. Это вполне рабочая гипотеза, в отличие от твоей версии. От моего бреда? Ты так хотела сказать? Хотела, но не сказала же. Следующий контейнер открывай. Увы, но ни второй, ни третий контейнер так и не ответили взаимностью на его усилия. Смена очередности нажатия кнопок, изменение комбинаций не помогало ничего. Расстроившись, Игорь уже хотел было начать перебор всех вариантов. Символов было 6, и задача представлялась на первый взгляд простой, но Ралаша быстро остудила его пыль, подсчитав количество вариантов. 720. По 10 секунд на каждый. Ровным, лишенным эмоций голосом произнесла она. 2 часа. Это при том, что ты будешь работать как автомат, не ошибаясь и не отдыхая. Добавим время на передачу информации от меня к тебе и на ошибки. Ну, часов за 6 ты справишься. Вполне нормально. Похрустев пальцем, Игорь занес руку над блестящими строчками. Диктуй. Погоди. Это неверный расчет. Я не учитывал, что символы могут повторяться 2, 3 и так далее раз. Могут быть двойные повторения, тройные и так далее. И насколько это увеличит время? На бесконечность. Хорошо, не на бесконечность. Заметив, как он расстроенно поник головой, поспешила сгладить ситуацию напарница. Но очень надолго. Мое предложение – кладем в трюм и передаем энфам, не открывая. Пусть сами возятся. Глядишь и простят нам, что один открыли. Вариант. Кивнув, Игорь взял один из контейнеров и, отойдя в сторону, воткнул его ребром в песок. Только у меня другой есть. Отступив на несколько шагов, он пошевелил ладонью, вызывая пистолет. Режим демат давай. Ща боком у отчекрыжу, гель вытрясем и увидим, что там такого секретного запрятано. Бесполезно. Качнулся из стороны в сторону шарик. Думаешь, ты один такой умный? Гель так создан, что любое воздействие при закрытой крышке заставит его отвердеть. И не хватайся за свой тесак, добавила она, видя, как рука Игоря, из которой исчез пистолет, легла на рукоять ножа. Любое воздействие, кроме штатного. И специально для тебя хочу добавить, затвердевший гель практически неразрушим. Совсем не разломать? Можно, но при этом он, распадаясь на гранулы, совершенно разрушит все находящееся в нем. И еще. Да, размягчить его можно, но для этого нужно специальное оборудование, генератор поля определенной частоты и мощности. Их много на станциях Уюсов и Кхархов, но обращаться к ним за помощью не стоит. Контейнеры энфовские, а портить отношения с самой сильной расой кольца никто не будет. Понятно. Кивнув, картина была более чем ясной, Игорь вытащил из песка контейнер. Тогда у нас один вариант – лететь к энфам и им отдать. Это система. Перехватив блин одной рукой, он постучал пальцем по гравюре. Дорогу до нее знаешь? Курс проложить сможешь? Координаты проклятого квадрата в кольце знают все. Не очень-то радостным тоном сообщила Ралаша. Во всех базах и картах отметки есть, для безопасности. С незваными гостями энфы не церемонятся. Сначала стреляют, потом уже разбираются. Правильный подход. Ага, как и у тебя, ты тоже сначала делаешь, а мне потом голову ломать, как тебя из очередной задницы выковыривать. Ну, и не спорь, я лучше знаю. Значит так, бери контейнеры. Те, что не открыты, и на корабль. Дождемся, когда стража успокоится, и полетим. Только давай сначала его похороним. Положив контейнер, Игорь повернулся к телу. Не могу я его вот просто так валяться оставить. Не по-людски это. Димат, по-быстрому и пойдем, ему уже все равно. Ему? Не согласился с ней Маслов. И тебе, да, мне нет. Я могилу сделаю. Режим включи. Ралаша не стала спорить, и он, быстро вырезав в камне продолговатую щель, осторожно уложил на каменное дно тело погибшего. Постояв молча, Молитв он не знал, да и подошли бы они к человеку, о котором ничего не было известно, он скинул вверх пистолет и несколько раз щелкнул спуском отключенного пистолета. «Прости, что без нормального салюта!» Игорь склонил голову над могилой. «Но сам понимаешь, стражи. Нельзя мне их тревожить, и так в розыске. А груз твой я передам, обещаю». Немного еще помолчав, он добавил. «Обязательно передам. Прощай». Сухой песок быстро заполнил могилу, и, поставив в изголовье отключенный маяк, он еще раз поклонился, прощаясь с погибшим. «Пошли!» — раздался в шлеме тихий голос Ралаша, молчавший всю эту недолгую церемонию. «Ты сделал для него все, что мог». Ничего не ответив, он принялся карабкаться вверх по песчаному склону. Оглянулся назад Игорь только от щели, но планета уже поворачивалась к светилу другим боком, и в быстро наступавших сумерках разобрать что-либо было невозможно. «Прощай!» – печально и тихо, одними губами прошептал человек, протискиваясь между каменными стенами. Но когда на его шлеме заиграли отсветы габаритных огней корабля, включенные умной автоматикой, уголки его губ тронула улыбка. Он был жив, корабль исправен, а значит, приключения продолжались.